Глава 7. Свинг-трейдинг на фондовом рынке. Как уже было сформулировано в главе 2, свинг-трейдинг – это искусство и наука извлечения прибыли из краткосрочного движения цен акций. Чаще всего это периоды от нескольких дней до нескольких недель, максимум 1-2 месяца. Эта техника трейдинга используется всеми – от розничных трейдеров, людей, работающих из своих домашних офисов, а не на компании, до управляющих хедж-фондами и институциональных трейдеров. В отличие от дей-трейдеров, свинг-трейдеры обычно анализируют свои сделки в течение ночи, после завершения торговой сессии, и не нуждаются в дорогостоящих инструментах для построения графиков или платформах. Многие свинг-трейдеры могут пользоваться бесплатным программным обеспечением, которая предлагается в интернете, например, tradingview.com или stockcharts.com. Даже мобильные приложения сейчас становятся все более совершенными. В них уже добавлены технические индикаторы, необходимые большинству свинг-трейдеров. Это одно из дополнительных преимуществ занятия свинг-трейдингом. Выбор акций. Если подавляющее большинство дейтрейдеров смотрят только на графики, так называемый технический анализ, некоторые свинг-трейдеры также рассматривают фундаментальные показатели компании, а не только ее ценовые графики. Инвесторы, с другой стороны, в основном полагаются на фундаментальный анализ. Они проводят технический анализ и рассматривают графики только при выборе времени и точки входа в позицию, а не для принятия самого решения о том, инвестировать в ту или иную компанию или нет. Например, когда Уоррен Баффет или Рэй Далио, крупнейшие инвесторы и управляющие хедж-фондов в мире, решают, вкладывать ли деньги в такую компанию, как Apple Incorporated, AAPL, они не смотрят на свечные графики акций Apple. Они анализируют фундаментальные показатели компании, показатели ее продаж, рост, потенциал и тому подобное, и только затем решают, инвестировать или нет. Но на графике акций компании все же посмотрят, чтобы определить подходящий момент для покупки. Технический анализ помогает им определить время, когда лучше всего входить в ту или иную инвестицию. Но он не влияет на их общее решение о том, вкладывать или не вкладывать деньги в компанию. Хотя я подробно рассматривал различия между техническим и фундаментальным анализом в главе 4, считаю, что для тех слушателей, которые только начинают знакомиться с трейдингом и инвестированием, необходимо вкратце напомнить о них и в этом разделе книги. Технический анализ включает в себя изучение графиков движения цен, понимание текущей стоимости акций на рынке по сравнению с предыдущими периодами времени и выявление определенных закономерностей на графиках, которые затем можно использовать для точного прогнозирования будущего движения цены акции. Фундаментальный анализ в первую очередь связан с продуктом или услугой, что продает компания, ее прибылью, оценкой стоимости, корпоративными событиями, например, поглощениями и приобретениями, а также со всем содержимым ее финансовой отчетности. При желании можете вернуться к рисунку 4.1, где в наглядной форме представлены некоторые ключевые составляющие фундаментального и технического анализа. Трейдеры, работающие на очень коротких временных периодах, дейтрейдеры, ориентируются исключительно на технический анализ. Долгосрочные инвесторы – на фундаментальный анализ, но при этом используют технический для входа в инвестиции. Тем временем, свинг-трейдеры находятся где-то посередине, пусть и с большим акцентом на технический анализ. Хотя и фундаментальный, и технический анализы могут повлиять на то, как свинг-трейдер выбирает акции для торговли, а также на то, как он входит в сделку и выходит из нее, большинство свинг-трейдеров склоняются к использованию исключительно или преимущественно технического анализа. Этот анализ особенно важен для свинг-трейдеров с очень коротким временным горизонтом входа и выхода из сделок, например, в течение нескольких дней. Чем короче ваш временной горизонт, тем более заметное место в торговом плане должен занимать технический анализ. В главе 8 я привожу некоторые соображения о том, что должно входить в торговый план. Я рекомендую начинающим свинг-трейдерам изучать как технический, так и фундаментальный анализ. Но по моему опыту, новичков обычно привлекает преимущественно технический анализ, поскольку, первое, технический анализ требует не так много работы, как фундаментальный. Фундаментальный аналитик работает с гораздо большим количеством переменных и производит гораздо больше расчетов. Для надлежащего анализа компании фундаментальный аналитик должен понимать весьма многочисленные аспекты ее деятельности, включая, в частности, динамику развития отрасли, ее конкурентов, структуру затрат, руководство и финансовую отчетность. Второе. Торговые решения, основанные на фундаментальном анализе, требуют больше времени для реализации, чем решения, основанные на техническом анализе. Компания может быть сильно недооценена относительно рынка и своей отрасли, но это не гарантирует, что завтра или послезавтра ее акции вырастут. Акции некоторых компаний остаются недооцененными недели, месяцы и даже годы. Именно поэтому долгосрочные инвесторы так сильно полагаются на фундаментальный анализ. Они могут позволить себе быть терпеливыми. Ранее уже упоминалось, что каждый день Эндрю и другие дейтрейдеры ищут горстку акций, которые будут в игре именно в этот день. В частности, они ищут акции, которые резко выросли или упали в цене, не менее чем на 2% и имеют высокий относительный объем торгов. Так работают дейтрейдеры. В этом разделе я расскажу о том, как находить акции в игре для свинг-трейдинга. Выбор акций в свинг-трейдинге сильно отличается от того, как это делается в дейтрейдинге. Свинг-трейдеры используют два подхода – A – сверху вниз и B – снизу вверх. Свинг-трейдер, работающий сверху вниз, ищет потенциальные акции для торговли, начиная с макроэкономических показателей и спускаясь сначала до отрасли, а затем до акций конкретной компании. Свинг-трейдер, идущий снизу вверх, ищет потенциальные акции, начиная с самого низа, то есть с отдельных компаний, а затем сужает свой выбор, основываясь на общем направлении движения рынка и других фундаментальных показателях макроуровня. Например, как известно, индустрия авиаперевозок сильно пострадала во время пандемии COVID-19, и акции многих авиакомпаний значительно упали в цене. Представьте себе на минуту, что хотите выбрать акции в связи с этим событием. Сначала вы ищете информацию о крупнейших публичных компаниях в этой отрасли. Предположим, сперва вы остановились на United Airlines Holdings Incorporated, UAL, Delta Airlines Incorporated, DAL, American Airlines Group Incorporated, AAL и нескольких других. Вы изучаете каждую компанию и затем выбираете одну из них, которая является наиболее недооцененной и торговля акциями которой принесет наибольшую прибыль. Это подход сверху вниз. Вы решаете совершить сделку, основываясь на общих условиях рынка. Затем выбираете отраслевую группу, авиакомпании, а затем конкретные акции для торговли, например, American Airlines, основываясь на своих критериях. Другой подход. Вы слышите в новостях, что компания Tesla Incorporated, TSLA, выпускает новый и доступный автомобиль. Ожидаете, что новость повлияет на цену ее акций. Смотрите на ежедневный график TSLA, оцениваете условия рынка и решаете, подходящее ли это время для торговли акциями TSLA или нет. Это подход снизу вверх. Оба подхода работают и для инвесторов, поэтому я еще раз кратко рассмотрю эту тему в главе 9. Чтобы один из этих двух подходов сработал, нужно сначала определить свою торговую стратегию, а затем, исходя из нее, выбрать акции, которыми хотите торговать. Конечно, существует множество различных стратегий свинг-трейдинга, и все они верны, но только в том случае, если вы правильно их реализуете. Как говорилось в главах о дейтрейдинге, нет единственно верного способа торговли, а есть множество различных способов, и все они могут привести к успеху. У каждого свинг-трейдера может быть и свой подход к критериям, по которым он находит акции. Этот подход вам нужно будет выработать самостоятельно. В следующем разделе я расскажу о том, как находить акции на основе конкретных торговых стратегий. В целом же придерживаюсь трех простых проверенных правил, позволяющих сузить круг акций, которые могут оказаться в игре. Рекомендую использовать следующие критерии. Цена акции больше или равна 5 долларам. Средний дневной объем торгов более 100 тысяч акций. Рыночная капитализация более 250 миллионов долларов. Как я объяснял в главе 3, рыночная капитализация компании рассчитывается путем умножения количества ее акций в обращении на цену акции. Не рекомендую торговать акциями, стоящими менее 5 долларов, поскольку в этом случае вы попадаете в мир спекулятивных и склонных к азартным играм грошовых акций, penny stock. Даже если цена акции находится в диапазоне от 1 до 5 долларов, я все равно называю такие акции грошовыми, так как в большинстве случаев они выпускаются фиктивными компаниями или компаниями, являющимися объектами манипуляций. Средний дневной объем торгов на уровне 100 тысяч акций и выше необходим, чтобы ваши заявки могли легко входить на рынок и выходить с него. Эндрю однажды встретил трейдера, который вложил сбережения своей семьи, отложенные на образование детей, 50 тысяч долларов, в акции грошовой компании и затем не смог продать их и закрыть сделку из-за недостаточного дневного объема торгов. Критерий рыночной капитализации в размере не менее 250 миллионов долларов также поможет вам избежать вложения денег в фиктивные мошеннические компании, продающие грошовые акции. Если хотите узнать, что скрывается за кулисами грошовых акций, рекомендую посмотреть документальный фильм 2018 года «Китайское дело» «The China Hustle», снятый режиссером и номинантом на премию «Оскар» Джедом Ротштайном. Стратегии свинг-трейдинга. Графические паттерны. Одна из ключевых стратегий свинг-трейдинга – выявление графических паттернов и последующая торговля в соответствии с ними. В следующих разделах я расскажу о некоторых наиболее популярных паттернах в свинг-трейдинге и поделюсь примерами совершенных мной реальных сделок. Торговля по паттерну «голова и плечи». Паттерн «голова и плечи» – один из наиболее надежных в техническом анализе. Он широко применяется свинг-трейдерами. Я уже дал некоторые пояснения в отношении этого медвежьего паттерна в главе 4, но в этой главе хочу привести дополнительные примеры, чтобы слушатели лучше усвоили его суть. На рисунке 7.1 в PDF-приложении представлен ежедневный график акций Apple Incorporated AAPL осенью 2018 года. Покупатели смогли довести цену до 232 долларов за акцию. Продавцы вернули цену вниз, сформировав на ежедневном графике голову. Но затем покупатели не смогли поднять цену до уровня 232 долларов за акцию, а лишь достигли более раннего ценового уровня, который на тот момент уже сформировал левое плечо. Так, в результате движения цены, на графике сформировались голова и два плеча, свидетельствующие о недостатке уверенности у покупателей. Выявив паттерн, я понял, что минимальное падение цены составит 17 долларов. Помните, падение цены можно рассчитать, взяв разницу в цене между линией шеи правого плеча, 215 долларов, и вершиной изображения головы, 232 доллара. Как и предполагалось, цена акций Apple затем действительно снизилась, причем даже больше, чем на 17 долларов, до отметки около 180 долларов, как показано на рисунке 7.2 в PDF-приложении. Модель голова и плечи тоже работает и в обратной ситуации, в перевернутом виде. Для примера снова возьмем акции Home Depot Incorporated, HD, на этот раз конца 2019-го, начала 2020 года. Продавцам удалось опустить цену до уровня $212 за акцию. Покупатели подтолкнули ее обратно к уровню $222, ценовой уровень, на котором изначально появилось перевернутое левое плечо на ежедневном графике HD. Продавцы снова попытались отбросить цену вниз, но не смогли достичь предыдущего уровня, и покупатели повели ее еще раз вверх, сформировав на ежедневном графике HD паттерн «Перевернутая голова и плечи». Этот паттерн демонстрирует недостаточную уверенность продавцов и поэтому считается знаком усиления быков. Его можно увидеть на рисунке 7.3 в PDF-приложении. На рисунке 7.4 там же показано, как покупатели взяли ситуацию под контроль и смогли поднять цену до уровня $232 за акцию. Разница между линией шеи правого плеча и вершиной головы составляет около $10, $222 минус $212. Таким образом, можно смело прогнозировать, что цена акции вырастет минимум на $10 до $232. Торговля по паттерну «чашка с ручкой». Как я указывал в главе 4, чашка с ручкой является бычьим паттерном. Такой паттерн формируется на ценовом графике, когда сначала цену акции снижают продавцы, а затем покупатели восстанавливают ее, образуя изображение чашки. Далее продавцы снова обретают контроль над ценой и толкают ее вниз, но им не удается опустить цену до донышка чашки, поэтому на графике образуется изображение ручки. На рисунке 7.5 в PDF-приложении представлен ежедневный свечной график акций Nike Incorporated, NKE, с четко выраженным паттерном «чашка с ручкой». Рисунок 7.5 относится к концу 2019-го, началу 2020 года. Продавцам удалось опустить цену акций Nike до $89, после чего покупатели смогли восстановить ее, образовав на графике изображение чашки. В дальнейшем продавцы пытались вернуть цену к уровню $89, но не получилось, что свидетельствует о недостатке уверенности у продавцов. Поэтому в последующей неделе покупатели вновь смогли взять ситуацию под контроль и подтолкнуть цену вверх. На рисунке 7.6 в PDF-приложении показан паттерн «перевернутая чашка с ручкой» на ценовом графике технологического гиганта Facebook Incorporated, FB, в начале 2020 года. В данном случае покупатели не смогли взять под контроль движение цены, в результате чего акции подешевели. Покупатели в этом примере не смогли поднять цену до $220 за акцию. Далее цена опустилась до уровня около $200, образовав на ценовом графике изображение перевернутой чашки. После покупатели безуспешно пытались поднять цену до первоначального уровня в $220. Отсутствие уверенности и убежденности у покупателей показало, что продавцы контролируют цену, и это привело к продаже акций и их снижению в цене. На мой взгляд, паттерны «чашка с ручкой» являются одними из самых чистых паттернов в техническом анализе ценовых графиков. Прежде чем продолжить прослушивание, рекомендую зайти на сайт tradingview.com и поискать паттерн на исторических графиках компаний, с которыми вы знакомы. Это поможет в будущем гораздо легче узнавать его. Но помните, что быстрое обнаружение этого паттерна, как и любого другого, на исторических графиках может быть обманчивым, поскольку его гораздо проще распознать постфактум, когда все ценовые движения уже произошли. Ящик Дарваса. Дарвас Бокс. Еще одна известная и надежная стратегия, используемая в сообществе свинг-трейдеров, известна как ящик Дарваса, Дарвас Бокс. Встречаются также переводы «коробка Дарваса» и «коридор Дарваса», примечание переводчика. Ее надежность отчасти подтверждается тем, что Николас Дарвас с ее помощью стал миллионером менее чем за 2 года. Перед тем, как вдаваться в детали этой стратегии, стоит рассказать историю ее создателя, чья фотография представлена на рисунке 7.7 в PDF-приложении. Дарвас не был финансовым гуру или фондовым управляющим. Он был полной противоположностью стереотипного представления о финансисте. Дарвас был профессиональным бальным танцором, который проявлял живой интерес к рынку и проводил большую часть свободного времени за его изучением. Всего за 18 месяцев он превратил 25 тысяч долларов своих сбережений в невероятные 2,25 миллиона. Пусть его история, которую легко найти в интернете в гораздо более подробном изложении, станет вдохновляющим примером для любого слушателя, начинающего собственный путь в трейдинге или инвестировании. На рисунке 7.8 в PDF-приложении приведены фотографии передней и задней сторон обложки книги Дарваса «Как я заработал 2 миллиона долларов на фондовом рынке» «How I made 2 million dollars in the stock market», опубликованной в 1960 году. На момент создания этой аудиокниги ее обновленные и репринтные издания доступны на Amazon. Что касается стратегии Дарваса, он считал, что определенные ценные бумаги перед своим ростом склонны торговаться между 2 уровнями. Поэтому Дарвас искал акции, которые торговались между 2 четко выраженными уровнями поддержки и сопротивления. Уровень поддержки обозначает цену, по которой покупатели приобретают акцию, что приводит к росту ее цены. С другой стороны, уровень сопротивления – цена, при которой продавцы вступают в игру и продают свои акции, что приводит к падению цены. Определив акции, торгующиеся между своими уровнями поддержки и сопротивления, Дарвас терпеливо ждал, когда они прорвутся выше уровня сопротивления. Затем, зная, что после прорыва обычно наблюдается высокий объем торгов, он занимал длинную позицию со стоп-лоссом на уровне поддержки. Ящик Дарваса работает и в обратном направлении. Если ценная бумага пробивала уровень поддержки вниз и начинала падать в цене, Дарвас занимал короткую позицию, располагая стоп-лосс на уровне сопротивления. Посмотрим, как ящик Дарваса выглядит на ценовых графиках. На рисунке 7.9 в PDF-приложении представлен ежедневный график Walmart Incorporated, WMT. В сентябре и октябре 2018 года акции Walmart торговались между 93,91 и 96,72 доллара за акцию. Торговля в этом диапазоне была обусловлена четкими уровнями поддержки и сопротивления. Как только акции Walmart преодолели уровень сопротивления на отметке 96,72 доллара, у рынка появился сигнал, что покупатели получили контроль над ценой. Это привело к росту объема новых сделок и стоимости акций. На рисунке 7.10 в PDF-приложении приведен хороший пример из первой половины 2020 года. Акции Coca-Cola Consolidated Incorporated, COKE, в течение нескольких месяцев торговались между примерно уровнями 257 и 295 долларов за акцию с постоянным объемом. Под влиянием катализатора, в данном случае неудовлетворительного отчета о прибыли, они прорвали уровень поддержки на отметке 257 долларов, после чего объем торгов значительно увеличился. В результате акции упали в цене. Разворот на Dodge Mullet. Эта стратегия хорошо работает для определения потенциальной смены тренда, что может стать сигналом для прибыльной свинговой торговли. Dodge Mullet, вернитесь к главе 4, если не помните, что я ранее рассказывал о Dodge, бычий индикатор, который часто появляется в конце нисходящего тренда. Он сигнализирует рынку, что продавцы исчерпали свои возможности, и покупатели могут взять акции под свой контроль. Молоты имеют очень маленькие тела с длинными нижними тенями. Они указывают, что несмотря на все усилия продавцов столкнуть цену вниз, они не смогли закрыть сессию на достигнутом нижнем уровне. и вместо этого акция закрылась на отметке значительно выше уровня на ценовом графике, где располагается тень. Как я уже говорил в главе 4, научившись распознавать такие свечи, не теряйте благоразумие. Свечи несовершенны. Если вступать в сделку каждый раз, когда доджи выстраиваются в тренд, в конечном итоге вы понесете значительные убытки. Всегда помните, что такие свечи указывают только на неопределенность, а не на обязательный разворот. Мне нравятся молоты, у которых тени опускаются ниже недавних движений цены. Если молот и его тень располагаются в пределах движений предыдущего торгового дня, я не считаю его надежным индикатором. На рисунке 7.11, который вы сможете увидеть в PDF-приложении, представлен ежедневный график Walmart Incorporated, WMT, с начала 2020 года. Акции Walmart находились в нисходящем тренде после публикации отчета о прибылях и каждый торговый день достигали новых ценовых минимумов, о чем свидетельствуют дневные свечи. Однако формирование Доджи Молот продемонстрировало изменения в движении цены. Доджи показывает, что в один торговый день цена акции опустилась до отметки $104 за акцию, но затем закрыла торги на уровне $107. Этот молот подошел по обоим моим критериям. Во-первых, тень свечи опустилась значительно ниже недавних движений цены. Во-вторых, он появился во время нисходящего тренда. Другой пример можно найти на рисунке 7.12 в PDF-приложении, где представлен ценовой график компании Waste Management Incorporated, WM. Акции Waste Management стали падать в цене через несколько дней после публикации 13 февраля 2020 года отчета о прибыли за четвертый квартал. В результате ценового движения 28 февраля 2020 года сформировался Доджи Молот, который снова удовлетворил обоим моим условиям, необходимым для идентификации разворота тренда на молоте. Цена акции находилась в нисходящем тренде, а тень свечи была ниже, чем свечи, образовавшиеся в результате недавнего изменения цены. Это свидетельствовало, что продавцы выдохлись и не могут опустить цену ниже. Образовавшийся Доджи Молот подтвердил, что хотя цена акции опускалась до $106 за акцию, покупатели смогли поднять ее обратно, и закрытие произошло на уровне $111. Затем покупатели взяли контроль над ситуацией и в течение следующих нескольких торговых дней вернули цену к уровню $120. Наконец, на рисунке 7.13 в PDF-приложении представлен еще один пример, на этот раз по акциям The Kroger Company, KR, в первые месяцы 2020 года. Видно, что акции находятся в нисходящем тренде. Однако 28 февраля 2020 года цена акции сформировала Доджи Молот, и он удовлетворял обоим моим критериям, позволяющим отнести его к сигнализирующим о развороте тренда. Цена находилась в нисходящем тренде, а тень Доджи была ниже, чем свечи, сформированные недавним ценовым движением. Как и следовало ожидать, цена акции отскочила от минимума и затем начала двигаться вверх, что, конечно же, создало отличный потенциал для торговли. Хотя графические паттерны, такие как голова и плечи, чашка с ручкой и разворотный Доджи Молот, кажутся интуитивно понятными и легко распознаваемыми, важно не слишком увлекаться, поскольку точно известно, что в некоторых случаях они не срабатывают. Как и в каждой другой стратегии, важно выработать четкие правила управления рисками перед входом в любые сделки на основании этих индикаторов. В следующей главе я подробно расскажу о том, как вести журнал сделок и устанавливать четкие соотношения между риском и вознаграждением. Чтобы быть уверенным, что не понесете неприемлемые убытки, если эти паттерны вас подведут. Правильное управление рисками обеспечит вашу выживаемость на фондовом рынке. Мания вокруг горячего сектора. Еще одна стратегия успешного свинг-трейдинга называется манией вокруг горячего сектора. Речь идет о ситуации, когда множество людей, трейдеров, инвесторов и широкой публики спешат купить конкретные акции или акции компании конкретного сектора без каких-либо рациональных соображений, кроме всеобщего страха упустить что-то, что кажется отличной возможностью. Уверен, многие слушатели помнят тюльпаноманию вокруг биткоина в конце 2017 года, когда биткоин торговался по курсу около 20 тысяч долларов. Понятие тюльпаномания связано с событиями 17-го столетия, произошедшими во время голландского золотого века, когда Нидерланды были ведущей экономической и финансовой державой мира. В то время цены на луковицы тюльпанов некоторых модных сортов взлетели до необычайно высокого уровня, а затем в феврале 1637 года катастрофически обрушились. Это стало, по сути, первым зафиксированным в истории спекулятивным пузырем, когда цены на активы и товары значительно отклоняются от их подлинной стоимости. Как и криптомания 2017 года, тюльпаномания была скорее социально-экономическим явлением, чем крупной экономической проблемой или кризисом. Ведь луковицы тюльпанов не составляли значимую часть экономики Нидерландов, так же, как на криптовалюты не приходится, по крайней мере пока, значимая часть мировой экономики. Как и в Голландии 17 века, в 2017 году обычные люди, необразованные инвесторы и люди с недостаточной финансовой грамотностью ринулись покупать криптовалюты. Рынок проявлял невероятную активность. Акции блокчейновых компаний были горячей новинкой. Стоимость компаний, которые просто упоминали слово «блокчейн» в пресс-релизе, стремительно взлетала вверх. Например, компания под названием Long Island IST Corporation, LTEA, сменила название на Long Blockchain Corporation, LBCC, и решила сменить основную деятельность с безалкогольных напитков на технологии блокчейн. Как видно из рисунка 7.14 в PDF-приложении, за один день акции компании выросли почти на 500%. Они поднялись с отметки ниже 2 долларов до 9,47 доллара при высоком объеме торгов. 10 апреля 2018 года биржа NASDAQ объявила о делистинге LBCC, но ее акции по-прежнему можно купить на внебиржевых OTC рынках, о них кратко говорилось в главе 2. На 11 июля 2020 года акции LBCC торговались по цене 0,10 доллара. Компания отказалась от планов приобретения оборудования для майнинга биткоинов. Произошедшая совсем недавно мания затронула известную электромобильную компанию Tesla Incorporated, TSLA. TSLA внезапно стала горячей акцией, и все захотели запрыгнуть в уходящий поезд и извлечь из этого выгоду. На рисунке 7.15 в PDF-приложении показано, как менялась цена акций TSLA с весны 2019 года по весну 2020 года. Еще один совсем недавний ажиотаж разразился вокруг компаний, разрабатывавших вакцины от COVID-19 и производящих средства индивидуальной защиты. По мере распространения коронавируса по миру, эти компании и сектора становились все более горячими. Пример приведен на рисунке 7.16 в PDF-приложении. На ежедневных графиках акций Moderna Incorporated, mRNA, биотехнологической компании из Кембриджа, штат Массачусетс, специализирующейся на поиске и разработке лекарств, и Novavax Incorporated, NVAX, производящей вакцины на стадии клинических испытаний, можно увидеть значительные изменения в цене акций. Еще один пример мании вокруг горячего сектора – компании, занимающиеся использованием марихуаны в медицинских и рекреационных целях. Травомания стала реальным явлением и продержалась некоторое время. На рисунке 7.17 в PDF-приложении представлен ежедневный график Tilray Incorporated, TLRY, летом и в начале осени 2018 года. Невероятные ценовые движения совершали акции не только TLRY, но и других марихуановых компаний. На рисунке 7.17 видно, что TLRY всего за один сентябрьский день 2018 года достигла уровня около 300 долларов за акцию. Важно помнить, что ажиотаж в том или ином горячем секторе не длится вечно. На 11 июня 2020 года акции TLRY торговались по цене 8,37 доллара. Так называемые «обычные люди» часто стремятся вступить в игру, когда о таких маниях начинают сообщать в новостях. И затем страх упустить некую «большую возможность» еще больше влияет на резкие скачки цен. Брайан Пезим, друг Эндрю, в своей книге «How to Swing Trade» так отозвался о травомании. Акции марихуановых компаний стали распускаться, как весенние тюльпаны, особенно в Канаде, из-за более благоприятного правового климата и большей поддержки федерального правительства Канады по сравнению с США. Старые торгующиеся на бирже горнодобывающие компании, ранее пребывавшие в спячке, переименовывались, становясь марихуановыми, и деньги потекли рекой. Как и в большинстве случаев рыночных маний, никого не волновало, что у руководства не было ни опыта, ни знаний, ни даже обоснованного бизнес-плана, чтобы стать прибыльными. Они занимались марихуаной, вот что было единственно важным. Так появлялся еще один горячий сектор, и инвесторы забрасывали его деньгами. Брайан Пезим делает следующий вывод о маниях вокруг горячих секторов. Мания вокруг горячих секторов – хороший пример сделок, которые можно оставить на ночь или продержать более длительный период времени, пока участники рынка и инвесторы рвутся войти в конкретный сектор или акции. Их обуревает жадность, а обычные фундаментальные показатели и оценки стоимости компаний в большинстве своем игнорируются. Возможность сыграть на мании в горячем секторе появляется не слишком часто. Такого события может понадобиться подождать полгода, год или еще больше. Для зарабатывания денег с помощью стратегии «мания вокруг горячего сектора» потребуется терпение и усердие. Мониторинг новостных лент, чатов, социальных сетей, использование сканеров рынка и любых связей в брокерской и венчурной индустриях – все это позволяет быть в курсе, куда в данный момент текут горячие деньги. Пересечение скользящих средних. Еще одна полезная стратегия при торговле находящимися в тренде акциями – пересечение, кроссовер, скользящих средних. Когда акция находится в сильном бычьем тренде, вы можете купить и затем продать на пересечениях 9-периодной и 20-периодной скользящих средних. В большинстве торговых платформ эти индикаторы уже запрограммированы, и их линии автоматически появятся на ваших графиках. Например, на рисунке 7.18 в PDF-приложении представлен ежедневный график SPDR S&P 500 ETF Trust SPY за часть 2018 года. Две бледные линии, пересекающие график слева направо, 9-периодная и 20-периодная, в данном случае период равен одному дню, скользящие средние. Как видно, они пересекают друг друга в двух точках, которые я отметил на графике. В этих точках вы могли бы успешно купить в июле 2018 года и затем продать в октябре 2018 года. Возможно, вы знаете, в 2018 году рынок был бычьим, и большинство акций торговались с повышением. Пересечение скользящих средних – одна из лучших стратегий на рынке, находящемся в тренде. На рисунке 7.19 в PDF-приложении показана цена акций Apple Incorporated, AAPL, в начале 2020 года во время медвежьего рынка и рецессии, вызванной пандемией COVID-19. Я отметил на графике, где можно было занять короткую свинговую позицию и затем покрыть ее. Другие индикаторы в свинг-трейдинге и важность торговой системы. Еще один хорошо известный технический индикатор называется MACD – Moving Average Convergence Divergence – схождение и расхождение скользящих средних. Он был разработан в конце 1970-х годов Джеральдом Аппелем, профессиональным фондовым менеджером и инвестиционным консультантом. Если захотите узнать больше о технических индикаторах, таких как MACD, настоятельно рекомендую его книгу 2005 года «Технический анализ. Эффективные инструменты для активного инвестора» «Technical Analysis. Power Tools for Active Investors». Еще два хорошо известных индикатора – импульсная система «Elder Impulse System» и канальная торговая система, обе разработанные Александром Элдером, автором книги «Trading for a Living. Как зарабатывать на жизнь трейдингом». Любому трейдеру нужно выработать собственную торговую систему. Торговая система – это набор правил поиска, входа и выхода из сделок. Каждый серьезный трейдер пользуется одной системой или более, и в большинстве случаев эта система специально разработана под него и работает только для его размера счета, терпимости к риску и характера. О подборе различных торговых систем под ваш тип личности предлагаю прочесть книгу Ричарда Вайсмана «Механические торговые системы» Mechanical Trading Systems. Независимо от того, какого подхода будете придерживаться, важно, чтобы вы разрабатывали вашу торговую систему в состоянии спокойствия, когда рынки закрыты. Правильная торговая система содержит ответы на следующие вопросы. Где моя точка входа? При каких условиях я вхожу в сделку? Где моя точка выхода? Какой у меня стоп-лосс? Какой у меня желаемый уровень прибыли? Profit Target. На поиск чего настроены мои сканеры? Как я ищу лучшие акции для свинговой торговли? Какой мой уровень уверенности в этой сделке? В следующей главе я более подробно расскажу о том, что нужно для успеха в свинг-трейдинге и какие основные ошибки допускают начинающие трейдеры. Но прежде чем к ней перейти, рекомендую зайти в интернет и поискать стратегии для свинг-трейдинга. Их найдется огромное множество, и вскоре вы поймете, что дело не столько в стратегии, сколько в торговой системе, которую вы выстраиваете для себя. Стратегии не будут срабатывать каждый раз. Если бы заключенные сделки приносили прибыль всегда, когда появляются паттерны чашка с ручкой или голова и плечи, то все без исключения стали бы рыночными миллионерами. Стратегии дают сбои, но в итоге успех приносит система, которую вы можете разработать под себя. Именно поэтому мы с Эндрю в данной книге подчеркиваем важность ведения журнала своих сделок и разработки торговой системы. В Peak Capital Trading нашим трейдерам помогают разработать собственную систему несколько наставников, риск-аналитиков и штатный психолог.